хотят со мной дружить. Почему всем интересно, как дела и моя жизнь? Почему твоя подруга стала прятать телефон? Я такой же, как и вы, так говорил Олег Тиньков. Эй, не пиши, что я байтер, я ебашу, будто на танке. Не надо мне ваших мамок, я для них еще очень малый. Я верчу игру, как хочу. Эй, кизяка, ты мне должен за мимасы про бляу. Это все шутки, это все шутки.